Кот на печку пошел, горшок каши нашел, на печи калачи, как огонь горячи. Пряники пекутся, коту в лапки не даются. Ручей и камень. Бежит весенний ручей к реке, звенит, радуется. Вдруг на его дороге большой камень встал. Ручей бился, бился о него, толкал, толкал и не сдвинул. Прибежал напиться воды заяц. Ручей просит: «Заяц, заяц, сдвинь камень, я не могу дальше бежать». Заяц толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Прибежал напиться воды кабан. Ручей просит: «Кабан, кабан, сдвинь камень, я не могу дальше бежать». Кабан толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Пришел напиться воды медведь. Ручей просит: «Медведь, медведь, сдвинь камень, я не могу дальше бежать». Медведь толкал, толкал камень, не сдвинул и ушел. Из норы вылезает крот и говорит: «Ручей, дай мне воды напиться, я сдвину камень». Ручей ему: «Куда уж тебе, маленькому да слепому, камень сдвинуть? Его заяц, кабан и медведь толкали, толкали и не сдвинули». Напился крот воды. И давай под камнем норы да ходы рыть. Всю землю под камнем прорыл, пропахал, камень зашевелился и провалился под землю. Обрадовался ручей, зазвенел, зажурчал и дальше к реке побежал.